Хаем, Ян и Рэйчел так гармонично смотрятся вместе», — специально громко прокомментировал Джошуа, следя за реакцией Джессики. «Ага», — холодно отозвалась Джессика, приняв неестественную сидячую позу. Но она стиснула зубы, про себя решив, что обязательно снимется в следующем фильме Яна. Пусть даже ей достанется массовка, она все равно сыграет. Она не может позволить себе снова упустить шанс, не может. В это время на экране Апра предотвратила драку Ван Яна и Рэйчел и снова спросила первого: «Что побудило тебя снять этот фильм? Я знаю, у тебя оставалось только 11 тысяч долларов. Ты потратил 10 тысяч на съемки, но не думал ли ты о провале? После исключения из университета я был очень подавлен, не знал, как быть дальше», — спокойным тоном говорил Ван Ян, а затем с удивленным выражением лица промолвил: «Но потом я повстречался с хорошей одноклассницей из начальной школы, которую не видел уже много лет. В детстве она знала, что я хочу стать режиссером. В день нашей встречи она спросила меня: „Ты еще стремишься к своей мечте, Господи?“» — воскликнул Ван Ян. Ее слова, словно нож, вонзились в мое сердце. Мне даже показалось, что сердце остановилось на несколько секунд. Когда я вновь почувствовал сердцебиение, я тоже спросил самого себя, стремлюсь ли я к своей мечте, чем в конце концов я хочу заниматься. И я ответил себе, что хочу снимать кино. В результате я принял решение, что даже если придется ночевать на улице, я обязательно сниму фильм, и неважно, будет ли ждать меня успех или поражение. Главное, воспользоваться шансом. Он посмотрел в камеру, помахав рукой. «Привет, подруга, спасибо тебе». После его слов зрители зааплодировали, а сидевшая перед телевизором Джессика моментально воодушевилась, выпрямилась и радостно закричала перед Кэтриной Джошуа: «Вы слышали? Ян говорил обо мне, ха-ха». «Вот видишь», – прошептал Джошуа, глядя на маму, наблюдая, как Джессика с довольным видом снова сосредоточенно уставилась в телевизор. Кэтрин улыбнулась. Ее дочь действительно выросла. По телевизору в одном из Макдональдсов Лос-Анджелеса тоже транслировалось шоу Опры Уинфри. Поскольку сейчас был день и не обеденное время, клиентов присутствовало немного. Работники ресторана пока имели возможность посмотреть телевизор. Кассир Шон Смит сидел за стойкой и, смотря телевизор, с завистью и восхищением говорил: «Этот пацан Ян разбогател, а зацените красотку Рэйчел МакАдамс, уверен, они уже встречаются. Черт, вот же везучий ублюдок, а ведь он такой же, как и мы». Он тяжело вздохнул. «Расскажи, что он у нас проработал почти 2 месяца, никто не поверит. Знал бы раньше, заранее попросил бы у него автограф. Может быть, сейчас бы продал за хорошие деньги». Толстяк Гарри Джордж молча пялился в телевизор. В его голове постоянно эхом раздавался голос Ван Яна: «Сколько съемочных групп ты посетил? Вот что я тебе скажу, приятель. Я за месяц посетил 54 кинокомпании. Скоро будет 55-я, моя мечта не умрет». Наблюдая за улыбающимся Ван Яном на экране, Гарри медленно сжал кулаки и с равнодушным видом произнес: «Шон, Ян не такой же, как мы. Успех не обязателен. От тебя требуется упорство и терпение. Не спорю, еще нужна капля везения, но если быстро сдаться, удача не свалится на твою голову», — делился своими мыслями Ван Ян, отвечая на вопросы про то, как добиться успеха. «Пока я искал дистрибьютора для своего фильма, у меня случалась депрессия, я даже подумывал о том, чтобы все бросить, но потом вспоминал о своей мечте и продолжал упорно идти к намеченной цели. Когда тебе хочется сдаться, не мешает успокоиться, поразмыслить о том, чего ты действительно хочешь в этой жизни. И если ты искренне этого хочешь добиться, ты будешь прокладывать к этому путь. В таком случае, как думаешь, как сложится твой будущий путь? Знаешь, ты очень молод и скоро заработаешь крупную сумму денег, а в этом мире слишком много соблазнов. Сможешь ли ты придерживаться своей мечты?» — спросила Ван Яна Апра. Все ранее заданные вопросы относились к сегодняшней теме выпуска о том, как молодежи реагировать на успех. Ван Ян кивнул: «Да, я продолжу свой путь, буду и дальше снимать фильмы. Кино – моя цель, моя мечта, то, чему я всегда буду предан». В зрительном зале раздались аплодисменты, а кулаки смотревшего телевизор Гарри сжались еще крепче. «Вот что я тебе скажу, приятель, тебя ждет провал. Такие уж мы люди, мы неудачники, все равно провалишься, провалишься, провалишься, провалишься». Гарри с каменным лицом огляделся кругом. Почему он здесь? Какая у него мечта? Быть официантом в Макдональдсе? Почему мечта Яна не умерла, а его умерла? Неужели он в самом деле не любит операторскую работу и не любит кино? В жопу все. Гарри внезапно сорвал с головы кепку Макдональдса, швырнул ее на пол и грубо потоптался по ней, дрожащими губами ругаясь. Черт, черт, сука, чтоб тебя, Гарри, у тебя совсем крыша поехала, оторопел Шон Смит. Посетители тоже оцепенели, уставившись на Гарри, который как будто сошел с ума. Гарри вытаращил глаза на Шона и со злобой заорал. С меня довольно, я ухожу. Вчера продал кучу гамбургеров, сегодня продал кучу куриных крылышек, а что толку? Это и есть мое призвание. Он снова потоптался по кепке и в гневе направился к выходу, заявив, я ухожу. Шон же захохотал, крикнув Гарри вслед. Толстяк, ты все равно вернешься. Не вернусь. Не оборачиваясь, ответил Гарри и вышел из ресторана. Глава 30. У него будет второй фильм, на пятой неделе проката «Паранормальное явление», заработав 24 158 300 долларов, продолжила лидировать в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса. Вот уже 4 недели подряд фильм занимал первое место. На шестой неделе проката, вслед за началом занятий во всех учебных заведениях Северной Америки, выручка резко упала и составила всего 11 501 700. И хотя лидерство по еженедельному бокс-офису продлилось только 4 недели, позиция паранормального явления сместилась незначительно, лишь на третье место. Судя по тому, на сколько процентов снизились кассовые сборы, фильм уже проявил весь свой потенциал в Северной Америке. По мере того, как постепенно сокращалось число кинотеатров, где проводился показ, фильм в последнюю неделю проката сумел собрать более 10 миллионов, и это уже был неплохой результат. Но, вне всяких сомнений, паранормальное явление являлось чудом, легендой. 10 тысяч на производство, 1 миллион на рекламную кампанию и 154,2 миллиона в прокате. Lionsgate уже занималась подготовкой к иностранному выпуску, потому что киноманы многих европейских и азиатских стран выражали в интернете желание посмотреть этот фильм. Можно было быть уверенным, что паранормальное явление не провалится в заграничном прокате, и хотя оно вряд ли будет пользоваться такой же бешеной популярностью, как в Северной Америке, все равно удастся заработать как минимум несколько десятков миллионов, а значит, мировые сборы запросто превысят 200 миллионов. От такой паранормальщины у всех кинокомпаний и аналитиков отвисли челюсти. Какой еще фильм смог окупиться в 15 тысяч раз? Только паранормальное явление. Один финансовый аналитик с Уолл-стрит пожаловался в СМИ. В 98-м самым прибыльным фильмом оказался вовсе не «Титаник», а «Паранормальное явление». Когда его покажут за границей и выпустят ДВД, этот фильм окупится в 30 тысяч раз. Lionsgate и «Волшебный юноша» нашли настоящую золотую жилу. Lionsgate в настоящее время считалась самой завидной кинокомпанией Америки. Эта мелкая организация практически в одночасье обрела известность и постоянно появлялась в СМИ. Ее прозвали коммерческим чудом, а использование вирусного маркетинга для паранормального явления тоже вызвало восхищение у специалистов. Никто поначалу не верил, что распространившиеся в интернете сплетни – дело рук Lionsgate. Естественно, многие кинокомпании не желали, чтобы Lionsgate выставляли в слишком хорошем свете. Они заявили журналистам, рекламная кампания паранормального явления – это идея того китайского режиссера. Когда он искал дистрибьютора и пришел к нам, то рассказал об этом хитром трюке. У паренька была целая программа. Он сказал нам, поверьте мне, благодаря моему плану мы привлечем очень много зрителей в кинотеатр. Но мы отказались прибегать к такому обману, а в Lionsgate согласились. Они бессовестные мошенники. В действительности эти кинокомпании просто обиделись, что упустили шанс разбогатеть, поэтому пытались оправдаться. Некоторые директоры отделов кинозакупок, некогда отказавшиеся выпускать паранормальное явление, были либо уволены, либо понижены в должности. В их число попал и Стивен Томас, работавший в Artisan Entertainment. Председатель правления Artisan Entertainment, узнав, что его компания является одним из 54 дистрибьюторов, ранее отказавших Ван Яну, привлек к ответственности главного исполнительного директора, после чего Стивен Томас стал козлом отпущения и был с позором уволен. А на шестой неделе проката, после того как некоторые кинотеатры завершили показ паранормального явления, Lionsgate начала получать от кинотеатров деньги с проката фильма. На данный момент паранормальное явление собрало в североамериканском прокате 154,2 миллиона. Эти деньги, конечно, требовалось поделить между Lionsgate и киносетями. Как делятся кассовые сборы фильма? Это зависит от того, какой договор о сотрудничестве заключили дистрибьюторы киносети. Существует несколько моделей сотрудничества. Одна из них называется гарантированный минимум. Дистрибьютор одноразово покупает время у кинотеатров. К примеру, Lionsgate заплатит кинотеатру Витаскоп 100 тысяч долларов и получит право на прокат фильма с 00:00 до 6:00 в течение месяца. Тогда сколько бы в этом месяце не продали билетов на паранормальное явление, вся выручка достанется Lionsgate, а кинотеатр не получит никакой дополнительной прибыли. Но данная модель сотрудничества не пользуется высоким спросом. В Северной Америке основная модель сотрудничества дистрибьюторов и киносетей – это распределение прибыли. Обычно о том, как поделится прибыль, обе стороны договариваются до выпуска фильма в прокат. Такая модель сотрудничества уже давно стала общепринятой практикой. Сейчас в основном применяется модель под названием 90-10 with Flyerov 70%. Смысл этой модели в том, что из еженедельных кассовых сборов фильма сперва вычитываются фиксированные расходы кинотеатра, например, плата за уборку, электричество и так далее, после чего 90% от оставшейся суммы идет дистрибьютору. Но это лишь план А, в этой модели сотрудничества можно одновременно использовать план Б, который подразумевает, что из итоговых кассовых сборов не вычитаются никакие фиксированные расходы кинотеатра, а 70% от выручки. Этот процент может колебаться от 60% до 70%, получит дистрибьютор. Поэтому в зависимости от ситуации дистрибьютор выбирает план А или Б. Конечно, обычно соотношение прибыли 90-10 устанавливается только в первые три недели проката, затем на четвертой и пятой неделях 60-40, на шестой 50-50, на седьмой 40-60. Но все конкретные моменты заранее обговариваются и фиксируются в договоре. Как бы там ни было, с момента начала проката фильма и до его завершения дистрибьютор и кинотеатр поделят всю выручку примерно пополам. В таком случае кто-нибудь спросит, а могут ли кинотеатры скрывать кассовые сборы? Во-первых, дистрибьютор сам может нанять профессиональную исследовательскую компанию, которая будет иногда официально, а иногда негласно наведываться в кинотеатр для проведения проверки. Во-вторых, в США строгая правовая система, налоговая служба за всеми внимательно следит, поэтому скрытие и фальсификация кассовых сборов случаются крайне редко. Вряд ли у какой-нибудь киносети возникнет глупое, алчное желание заниматься таким незаконным делом, из-за которого можно не только лишиться репутации, но и сесть в тюрьму. Распределение прибыли паранормального явления шло по модели 90-10 with Flyerov 70%. За шестинедельный прокат было собрано 154,2 миллиона. Lionsgate получила 91,76 миллиона, то есть примерно 60% от общей суммы. А если вычесть около 3 миллионов, которые ушли на рекламную кампанию, создание копий фильма, транспортировку и типографию, то прибыль Lionsgate до уплаты налогов составила более 88-75 миллиона. В североамериканском прокате удалось заработать меньше 100 миллионов без учета налогов, а в настоящее время осталось более 500 кинотеатров, в которых еще шло паранормальное явление, к тому же распределение прибыли уже снизилось до 40-60, поэтому, скорее всего, по окончании проката все равно не удастся заработать более 100 миллионов. Так что Ван Ян согласился на 40% от суммы, что получила Lionsgate. В итоге финансовый отдел Lionsgate завершил подсчеты и уплатил различные корпоративные налоги. К счастью, Lionsgate являлась всего лишь малым предприятием, ввиду чего получила кое-какие льготы, но все-таки налоги отняли почти 20% прибыли, осталось всего 71,58 миллиона. Из этих денег Ван Ян получил 28,632 миллиона. Но на этом дело не закончилось, поскольку Ван Ян еще должен был уплатить федеральный индивидуальный подоходный налог и индивидуальный подоходный налог штата Калифорния. В США очень много категорий налога, обычный человек не сможет сам разобраться в этом разнообразии, тем более не сможет оптимально, без лишних затрат уплатить налоги. Поэтому Ван Ян снова обратился в юридическую фирму «Честность». Долго консультировался с юристом Джеффри Карлом и выяснил, что после уплаты налогов от 28,632 миллиона останется примерно 21,4 миллиона. Конечно, Ван Ян не отправился сразу же уплачивать налоги, потому что индивидуальные подоходные налоги в США обычно уплачиваются раз в год, а предельный срок уплаты – 15 апреля. Главное – успеть уплатить налоги до этой даты. Если же переждать, тогда тебя обвинят в уклонении от уплаты налогов. Налоговая служба проведет расследование и наложит штрафы. Ван Ян не спешил с этим делом, потому что прибыль от фильма еще продолжала начисляться на счет. Удобнее всего дождаться следующего года, чтобы разом уплатить все налоги. Но, так или иначе, в его доступе уже находилось 21,4 миллиона долларов. Он мгновенно стал миллионером. Хотя Лиан Сгати не раскрыла журналистам доход Ван Яна, СМИ все-таки разузнали кое-какие подробности и предположили, что Ван Ян заработал свыше 10 миллионов долларов. В Лиан Сгати не стали опровергать это предположение. Директор дистрибьюторского отдела Джон Филдхаймер заявил, он заработал столько, сколько многие не заработают и за всю жизнь, а ему всего 18 лет. Слишком юн, не правда ли? Надеюсь, он не будет заниматься расточительством, и пожелаю ему удачи. Самый молодой миллионер, так Ван Яна назвала газета Los Angeles Times. Приглашенный для статьи профессиональный аналитик оценил состояние Ван Яна более чем в 20 миллионов долларов и заявил, что после выхода и продажи паранормального явления за границей, его состояние вырастет как минимум до 30 миллионов. Подобным сообщениям в СМИ Ван Ян не придавал значения, ничего не опровергал и не комментировал. По сравнению с самым молодым миллионером, ему больше нравилось прозвище «самый молодой режиссер». После получения огромной денежной суммы его жизнь никак не изменилась. Он по-прежнему снимал всю ту же квартиру, разве что заменил старую, развалившуюся мебель, которой уже невозможно было пользоваться. Затем приобрел первоклассный домашний кинотеатр и как одержимый понабрал кучу ДВД с фильмами, собираясь их посмотреть. Кроме того, он купил легковой автомобиль с двумя дверьми, чтобы облегчить свое передвижение. Внимание СМИ к нему постепенно ослабело. Одной из важных причин, почему так произошло, являлось его нежелание контактировать со СМИ. Например, журнал Vanity Fair пригласил его на фотосессию и эксклюзивное интервью, а он отказался, предпочтя дома почитать книгу и посмотреть фильм. Во-первых, он пока не испытывал к этому интереса, во-вторых, он стремился как можно скорее избавиться от пристальных глаз СМИ. Никаких журналов, никаких интервью, никаких вечеринок со знаменитостями. Ему нельзя погрязнуть в этом, нельзя тратить на это свою энергию. Он еще молод, он должен продолжать совершенствоваться, а не поддаваться соблазнам, которые приносят с собой успех. Он непрестанно напоминал самому себе: «Ян, ты всего лишь новичок, ты пока никто. Вспомни про судьбу создателей «Ведьмы из Блэр», хочешь повторить их путь, думая о своей мечте, стать режиссером, снимать кино». Поэтому Ван Ян отказался давать интервью журналу Vanity Fair и отверг приглашение на кое-какие вечеринки. Он знал, что в конечном счете успех фильма определяется не тем, как много вечеринок ты посетил или на обложке скольких журналов ты попал, а самим фильмом. По завершении финальной стадии рекламной кампании паранормального явления Ван Ян исчез из поля зрения людей. Он каждый день читал книги и смотрел фильмы, иногда разговаривал по телефону с Джессикой и другими друзьями, периодически они вместе гуляли. Его жизнь протекала спокойно. В течение этого времени он вступил в гильдию режиссеров Америки, ГРА. Хотя это событие было незначительное, оно попало в одну мелкую желтую газетенку. Затем в конце сентября Ван Ян вновь попал в СМИ. Причиной тому стало то, что Лиан Сгати публично объявила о намерении снять «Паранормальное явление 2» и сообщила, что выкупила у Ван Яна авторские права на продолжение за 5 миллионов долларов. Да, Ван Ян получил еще 5 миллионов. Изначально Лиан Сгати соглашалась заплатить только 1 миллион, но Ван Ян ответил отказом и по секрету поведал Джону Филдхаймеру, что не Флини Цинема, Артисан Интертейнмент и еще множество компаний связалось с ним, желая узнать, владеет ли он правами на продолжение и готов ли он их продать. Это была правда. Теперь настал черед не Флини Цинема, Артисан Интертейнмент, Dimension Films и других кинокомпаний обращаться к Ван Яну, а не наоборот. С ним они разговаривали в высшей степени уважительно, но он всем сказал «нет». Однако он не собирался соглашаться на условия Лиан Сгати. Хоть он и был благодарен им за предоставленный шанс, паранормальное явление им принесло прибыль в несколько десятков миллионов долларов, никто никому не остался должен. Права на продолжение фильма Ван Ян готов был отдать той компании, которая будет отвечать его требованиям. В результате Лиан Сгати подняла цену до 5 миллионов, но Artisan Entertainment, похоже, твердо решила приобрести права и предложила 7 миллионов и 20% от общих кассовых сборов. Ван Ян все же остановил свой выбор на Лиансгате, потребовав 5 миллионов и 20% от всей выручки. Такое решение он принял по нескольким причинам. Во-первых, у него установились хорошие отношения с Лиансгате. Во-вторых, он беспокоился, что Artisan Entertainment задержит выплаты. В-третьих, в будущем у Лиансгате выйдут неплохие фильмы ужасов, так что если кому и доверять съемки сиквела, так только им. Хотя рынку требовалось время, чтобы переварить паранормальное явление, для того фильма, который выйдет в следующем году, не должно составить проблемы извлечь прибыль. Неважно, сколько денег принесут Ван Яну 20% от выручки, главное, что сохранится громкое имя паранормального явления. Согласившись заплатить огромную сумму, Лиансгате, естественно, придавала большое значение паранормальному явлению 2, поэтому, едва приобретя авторские права, они предали широкой гласности это событие и объявили, что Ван Ян не займется постановкой сиквела. Джон Филдхаймер, уже ставший лицом Лиансгате, сообщил журналистам: «Ван Ян не был приглашен на пост режиссера, поскольку мы хотим сменить стиль фильма. Действие сиквела развернется в офисе. Такая обстановка явно не подходит для 18-летнего юноши». Многие киноманы заранее догадались о таком решении, не считая малого числа людей, утверждавших, что не пойдут на новое паранормальное явление, снятое не Ван Яном. Большинство людей заняло выжидательную позицию. А пока СМИ публиковали эту новость и выражали свое мнение по поводу будущего Ван Яна, Лос-Анджелес Таймс написала: «Пусть состояние юного везунчика выросло на 5 миллионов, его только что безжалостно выкинули за борт. Он лишился режиссерского кресла паранормального явления, и сейчас, по-видимому, ни одна кинокомпания не согласится предоставить ему режиссерское кресло». Газета Chicago Sun-Times процитировала один из ответов Ван Яна на шоу Опры Уинфри: «Нет, думаю, я пока не буду снимать никакие фильмы ужасов», и в резком тоне написала: «Неужели Ян давно знал, что его не пригласят в качестве режиссера паранормального явления 2. Один мой коллега спросил, почему Ян не хочет сам снять сиквел и снова потратить 10 тысяч в обмен на 100 миллионов. Думаю, в этом и состоит его хитроумие. Непосредственно получить 5 миллионов, а потом наслаждаться жизнью. Неплохо, да. Сейчас вопрос в том, раз Ян не снимает цифровые ужасы, способен ли он снять еще хоть что-то? Эй, будет ли у него вообще второй фильм?» Прочитав эту статью, Ван Ян пошутил в телефонном разговоре с Рэйчел: «Он говорит верно, мне и впрямь не обязательно что-либо делать, могу сидеть дома и получать деньги. Здорово же, ага, самое время уйти на покой», — рассмеялась Рэйчел. Ван Ян усмехнулся и сказал: «Нет, я пока не хочу на покой, у меня будет второй фильм. Я тебе уже говорил, это музыкальный фильм». «Ян, ты точно решил?» — спросила Рэйчел. «Точно», — кивнув, серьезно ответил Ван Ян. Гостиная съемной квартиры уже преобразилась. Тот потрепанный диван с множеством крупных дыр исчез, вместо него стоял плетеный диван. Компьютер переехал из спальни на новенький деревянный письменный стол, на котором также размещались кое-какие книги, макет кинокамеры и горшок с нарциссом. Ван Ян, сидя за столом и глядя на пустой файл в мониторе, с хмурым видом размышлял, каким должен стать его следующий фильм. Мюзиклы с наступлением 70-х начали увядать, а в 90-х никаких шедевров не вышло. Выпущенная в 1995 году «Покахонтас» от Дисней получила лестные отзывы и дала хорошие сборы, но это был мультипликационный фильм, а такой мюзикл с реальными людьми, как Эвита, лишь смог окупить себестоимость, да и то в основном благодаря тому, что главную роль исполнила Мадонна. Почему только мультфильм «Покахонтас» отлично продался? Главная причина заключается в том, что музыкальные фильмы к настоящему времени преобразились. По сравнению с золотой эпохой уже произошли качественные изменения. В мюзиклах тоже стал делаться акцент на сюжет, а не на постоянные песни и танцы с простой, поверхностной историей. В будущем мюзиклы сумеют возродиться за счет взаимодействия сюжета с песнями и танцами. Следя за интересной историей, зритель в то же время будет наслаждаться песнями и танцами, выполняющими вспомогательную функцию. Как в будущем возродятся музыкальные фильмы? В 2000 году мир кинематографа поразит «Танцующая в темноте» в качестве темной лошадки, затем в 2001 году «Мулен Руж» позволит Николь Кидман номинироваться на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», в 2002 году фильм «Чикаго» обретет популярность, добьется высоких кассовых сборов и получит несметное множество наград, включая статуэтку за лучший фильм на 75 и краткая церемония вручения премии «Оскар». Если заглянуть еще дальше, то позже появится «Черный лебедь». На самом деле эти фильмы не мюзиклы в чистом виде. Они больше всего привлекают своими историями. Такие картины, как «Чикаго» и «Черный лебедь» рассказывают о человеческих соблазнах и желаниях, а танцы и песни лишь это подчеркивают. В подобных серьезных мюзиклах важны художественность и эстетика, также требуются немалые финансовые затраты. Но еще более важны кандидатки на женские роли. Без профессиональной актерской игры звезд первой величины не обойтись. А даже если сейчас Ван Ян предложит гонорар 20 миллионов, не факт, что какая-то известная актриса согласится сыграть в его фильме. Такие актрисы не испытывают недостатка в деньгах, у них хватает предложений поучаствовать в других достойных проектах. Они не станут выбирать фильм, который, возможно, номинируется на антипремию «Золотая малина». Поэтому такого рода фильмы были не вариантом для Ван Яна. Тогда оставался второй тип музыкальных фильмов – молодежные мюзиклы. Такие мюзиклы появились давно. «Бриолин» 1978 года и «Танец вспышка» 1983 года являются классическими произведениями. В этих мюзиклах не поднимаются никакие серьезные темы, там в основном рассказывается либо о настроении молодежи той эпохи, либо о упорном стремлении к мечте или же о погоне за любовью. Когда эти фильмы были сняты, они вызвали небывалый бум, зацепивший молодежь по всему миру. А следующий бум произойдет в 2006 году благодаря телефильму «Классный мюзикл». В том же году, не сговариваясь, выйдет «Шаг вперед», затем вновь расцветут молодежные музыкальные фильмы, которые наводнят весь рынок. Из известных работ «Сам Процк», «Музыкальные каникулы», «Добейся успеха», а не обретших популярность работ еще больше. «Классный мюзикл», промямлил Ван Ян. «Это, бесспорно, хороший фильм, который станет спасательным тросом для молодежных музыкальных фильмов, а также поднимет тему целеустремленности и закалки воли. Там будут соответствующие времени музыка и танцы, на главные роли пригласят молодых красивых парней и девушек. Поэтому неудивительно, что данный телефильм привлечет внимание молодежи». Ван Ян внимательно проанализировал степень сложности съемок классного мюзикла. «Почти все действия разворачиваются в школе, это хорошо знакомое ему место, здесь вопросов нет. В процессе съемок нет никаких сложных кадров, трюков и спецэффектов, тут тоже все в порядке. Что касается ролей, то Джессика, Рэйчел и Закари – подходящие кандидаты. Вдобавок, пусть в Голливуде и не хватает актрис первой величины, зато полным-полно молодых привлекательных парней и девушек с вполне неплохими актерскими навыками. Единственная проблема, которая возникнет у Ван Яна, если он захочет снять музыкальный фильм, это хореография и сочинение музыки, но для этой работы можно нанять профессиональных хореографов и композиторов, так что в действительности проблемы нет. Но сейчас был 1998 год. Если выпустить классный мюзикл, одобрит ли это рынок? Ван Ян, упершись руками в подбородок и нахмурившись, размышлял над этим вопросом и старался анализировать рационально. Он сам относится к молодежи. Если бы сейчас вышел незаурядный молодежный мюзикл, вызвавший бум, он бы пошел в кинотеатр по одной простой причине. Ему нравятся песни и танцы, а таких же людей, как он, немало. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на танцполы клубов, всегда забитые людьми. Музыка и танцы никогда не устаревают. Молодежь любого времени желает в песнях и танцах излить свои эмоции. Но одной этой причины недостаточно, потому что можно непосредственно сходить в клуб потанцевать, а не идти в кинотеатр смотреть фильм. Поэтому фильм не может состоять лишь песней и танцев, необходимо удовлетворить еще какие-нибудь запросы зрителей. Например, сам Ван Ян ностальгирует по школьной жизни, и ему нравятся истории, в которых герои активно стремятся к лучшему и решаются осуществить свою мечту, поэтому он бы сходил на классный мюзикл. Так мыслил бывший студент, которого исключили из университета. А будь Ван Ян учеником старших классов, он бы тоже пошел на фильм, потому что в реальности у него нет такой насыщенной, впечатляющей школьной жизни, он жаждет очутиться в мире, который демонстрирует фильм, надеется, что так же, как и главные герои, сумеет осуществить свою мечту и найти прекрасную любовь. Кроме того, все одноклассники уже посмотрели. Если он не сходит в кино, не посчитают ли его отсталым? Вот почему классный мюзикл обретет популярность, Вот почему Брялин с бюджетом 6 миллионов заработал в мировом прокате почти 400 миллионов. В этих фильмах сконцентрированы желания молодежи и стремление к лучшему будущему, тамошние герои, те люди, которыми молодежь хочет стать. Поэтому студенческие музыкальные фильмы всегда своевременны, а рынок уже давно изголодался по этому жанру. Нынешнее поколение молодежи тоже хотело обрести собственный Брялин, а классный мюзикл 2006 года и по сюжету, и по стилю съемки вполне подходит для 1998 года. Но классный мюзикл, телевизионный фильм, поначалу он будет вещаться только на канале Disney Channel. Disney захочет лишь прощупать почву, даже не потратит никаких денег на рекламу. В результате этот фильм поднимет во всех учебных заведениях танцевально-песенную волну, которая впоследствии захлестнет весь мир, привлечет зрительскую аудиторию в 170 миллионов человек, заставит всех подростков по-новому взглянуть на мюзиклы и сведет их с ума. Такая бешеная популярность окажется полной неожиданностью для Disney, поэтому они снимут классный мюзикл 2, продолжат вещание на телеканале, и интерес зрителей продолжит расти. Далее в кинотеатрах выйдет классный мюзикл 3, который соберет в мировом прокате 252 миллиона. В таком случае, если сразу выпустить в кинотеатрах первую часть классного мюзикла, получится ли добиться успеха? Ван Ян не решался ничего категорически утверждать, но вероятность успеха будет высока, потому что из всех трех частей наибольший резонанс вызовет именно первая часть. Вторая часть окажется экспериментальной, действие картины переберется на курорт, сюжет станет более сложным, и хотя будут установлены рекордные телевизионные рейтинги, киноманы выразят свое разочарование увиденным. Действие третьей части снова будет проходить в школе, история станет простой и лаконичной, но все равно некоторые кинокритики и киноманы обвинят создателей в отсутствии оригинальных идей и попытке выехать на старом. Можно сказать, что последние два фильма этой трилогии станут популярны в значительной степени благодаря первой части. Это своего рода цепная реакция. К тому же у зрителей может закрасться мысль: если я первые две части могу посмотреть по телевизору, зачем мне идти в кино на третью часть? А если бы изначально фильмы выходили на больших экранах, зрители бы так не думали. Но классному мюзиклу 3 все равно удалось заработать 252 миллиона. Вдобавок, успех серии фильмов «Классный мюзикл» заключается не только в рекордных телевизионных рейтингах и кассовых сборах, составивших 252 миллиона, но и в высоких продажах фильмов на DVD и саундтреков на CD и грандиозном концертном туре с участием актеров. И в этом огромная заслуга первой части классного мюзикла, поэтому принадлежащий рекламной кампании классный мюзикл, попав на большие экраны, вполне сможет стать вторым Бриолином. Конечно, если действительно браться за съемки, придется внести много изменений, поскольку телефильмы создаются с учетом особенностей восприятия зрителями изображения на малом телеэкране и заметно отличаются от кинофильмов в плане формы выражения. И дело вовсе не в ограниченном бюджете, а просто в том, что это телефильмы, где есть свои приемы. Если бы ставилась цель выпустить классный мюзикл в кинотеатрах, пришлось бы его преобразить и придерживаться приемов кинофильмов. А пока Ван Ян был поглощен мыслями о том, как лучше преобразовать фильм, неожиданно зазвонил мобильник. Он встряхнул головой, взял со стола телефон и, увидев, что это Джессика, посмотрел на нарцисса и ответил: «Привет, Джессика, звонишь по какому-то делу?» «Привет, Ян», — донесся из динамиков сладкий голос Джессики. «Да ничего такого, просто хотела с тобой поболтать». «Ой», — неловко вымолвила она. «Ты занят, я тебе помешала?» «Нет, всего лишь раздумываю над кое-какими вещами», — с беззаботным смехом ответил Ван Ян и вдруг спросил: «Джессика, ты умеешь танцевать?» Он знал, что Джессика в 2002 году снимется в мотивационном музыкальном фильме «Лапочка», где покажет весьма сексуальные танцевальные движения, но там будет присутствовать хореограф. А сейчас было неизвестно, умеет ли она танцевать. Джессика сперва растерялась и промычала, не понимая, зачем Ван Ян задал ей этот вопрос. Неужели Ян хочет пригласить ее на танцы? Сердце забилось сильнее, но она, покачав головой, сказала: «Нет, не умею, я не училась танцевать». «Ах, вот как», с легким разочарованием произнес Ван Ян, услышав его расстроенный голос. Джессика невольно нахмурилась и попыталась разузнать: «Ян, ты хочешь на танцы?» «Нет, не сейчас», — рассмеялся Ван Ян и сообщил ей свою идею. «Я хочу снять молодежный мюзикл. Сердце Джессики тотчас сжалось. Она изумленно промолвила: «О боже, правда, ты снимешь молодежный мюзикл?» Затем до нее дошло, раз Ян спросил, умеет ли она танцевать, может, он хочет ее пригласить в свой фильм? Господи, и надо же было ей ляпнуть, что она не умеет танцевать. Джессика нервно хлопнула себя по лбу. Ван Ян огокнула и, протянув руку к стоявшему на столе макету кинокамеры, с улыбкой сказал: «Знаешь, мне нравится снимать кино, а я как раз заработал круглую сумму, почему бы и не снять? Сейчас у меня в планах молодежный мюзикл. Вероятно, потрачу на него несколько миллионов из своего кармана. О боже, молодежный мюзикл, но она не умеет танцевать». Лицо Джессики выражало беспомощность. Она, насупившись, спросила: «Ян, для меня есть подходящая роль, сценарий пока не готов, но в молодежном фильме всегда найдется место для тебя». Ван Ян встал и направился на кухню налить себе воды, со смехом говоря: «И все же мне нужны танцующие». Не успел он договорить, как Джессика взволнованно перебила его: «Ян, я могу научиться». Глава 31. Young Films. «Ян, я могу научиться», — торопливо перебила Ван Яна Джессика, не дав ему полностью произнести фразу. «Мне нужны танцующие люди, а ты не умеешь танцевать». Она уже давно решила, что непременно сыграет в следующем фильме Яна. Джессика вспомнила, как в детстве, переехав в Лос-Анджелес, умоляла папу отдать ее в театральное училище. В то время папа только начал заниматься бизнесом, семья еще не была такой обеспеченной, как сейчас, но он ради того, чтобы она с Джошуа росли в лучших, по его мнению, условиях, поселил семью в самую маленькую квартиру богатого микрорайона. Папа круглыми сутками пропадал на работе, а мама подрабатывала в нескольких местах. Родители каждый день выбивались из сил, чтобы оплатить дорогостоящее ее с Джошуа обучение в престижной частной католической школе. Но ни у себя на районе, ни в школе она и Джошуа не завели друзей. Эти высокомерные богатые детишки презирали их и не хотели с ними играть. Тогда Джессика чувствовала себя одиноко, вспоминала счастливые деньки в Сан-Франциско, думала об обещании, данном Яну, но для того, чтобы стать известной актрисой, нужно поступить в театральное училище, поэтому она, невзирая на ожидания родителей, набралась храбрости и попросила папу перевести ее в другое учебное заведение. Папа, будучи упрямым человеком, назвал ее капризной и проигнорировал ее просьбу. Впоследствии она долго боролась, плакала и скандалила, пока наконец не растопило отцовское сердце. В итоге он согласился перевести ее в театральное училище. Разве не потому она так капризничала, что хотела, когда вырастет, создавать вместе с Яном кино? Она желала стать выдающейся актрисой, это была ее мечта. И она желала играть в фильмах Яна, это тоже была ее мечта. Она наблюдала, как Ян снимает свое первое кино, наблюдала, как он шаг за шагом идет к успеху. Она даже стала первым человеком, узнавшим о паранормальном явлении, но все это время она будто была посторонним зрителем, который лишь следит за происходящим со стороны, но не принимает никакого участия. Но на этот раз она не позволит себе упустить шансы во что бы то ни было сыграет в фильме Яна. Пусть даже ей достанется роль статиста без слов. Все эти мысли вспышкой промелькнули в голове Джессики. Она с непоколебимым лицом серьезно сказала: «Если нужно разучить какой танец, я разучу». «Джессика, не спеши», — успокоил ее Ван Ян, расслышав в ее голосе волнение, и пояснил: «Ничего страшного, что не умеешь танцевать, мы ведь не собираемся участвовать ни в каких международных соревнованиях по танцам. Если что, во время съемок пригласим хореографа, который даст нам уроки». «Фух, слава богу», — тут же облегченно вздохнула Джессика и радостно заулыбалась, взгляд приободрился. «Приятно это слышать». Она уже действительно приготовилась связаться с преподавателем танцев и разучить танец для нового молодежного мюзикла. Но она по-прежнему планировала так поступить. Скоро запишется на танцевальные курсы. Раз Ян хочет снять мюзикл, значит, ему нравится танцевать. Если однажды он пригласит ее на танцы, как тогда быть? Тем более танцевать тоже очень весело. Она снова спросила: «Кстати, Ян, почему ты внезапно решил снимать молодежный мюзикл?» Ван Ян зашел на кухню и, наливая себе стакан воды, со смехом ответил в телефон: «Не внезапно. Я еще в Чикаго начал подумывать об этом и в последние дни наметил план». При упоминании о Чикаго Джессике резко хотелось спросить Ван Яна: «А Рэйчел знает?» «Просто я почувствовал, что время настало. Сейчас подходящий момент, чтобы выпустить молодежный мюзикл». «К Кто знает, может, удастся возродить музыкальные фильмы, ха-ха», – рассмеялся Ван Ян, после чего вернулся со стаканом воды к компьютеру и полушутя произнес: «К тому же ты как раз подходишь для молодежного фильма, разве нет? Меня достали эти выскочки продюсеры и режиссеры, которые почему-то не готовы дать тебе даже роль официантки. Внешностью не похожа на официантку, я вас умоляю». Джессика расплылась в улыбке, ощутив сладость на душе, и спросила: «Ян, можешь хотя бы примерно сказать, какая роль мне достанется?» «ГМ, я пока не знаю, но могу точно сказать, что роль будет со словами», — отшутился Ван Ян, но дальнейшие слова произнес серьезным тоном. «Джессика, обещаю, ты поучаствуешь в моем кастинге на главную женскую роль». Джессика от неожиданности невольно воскликнула: «А боже мой!» Ван Ян хихикнул и продолжил: «Чисто внешне ты абсолютно годишься для главной роли, но сейчас я не могу принять окончательного решения. Понимаешь, мне еще нужно продумать много моментов в этой роли». «Понимаю, Ян, я понимаю», — без конца откликалась Джессика. Ее охватила такая радость, что лицо все горело. Она возбужденно промолвила: «Боже, жду не дождусь съемок». У нее появился шанс сыграть главную роль в фильме Яна. А что еще может быть лучше? «Когда мы вырастем, я стану режиссером, ты – актрисой в главной роли, а потом...» «Неужели это обещание воплотится в жизнь?» — Ван Ян с улыбкой произнес. «Джессика, тогда как следует оттачивай свои актерские навыки». Он вспомнил, как перед проведением кастинга на паранормальное явление попросил Джессику продемонстрировать актерскую игру, и дал совет: «Иногда игра должна быть естественной, а иногда должна отклоняться от реализма. В реальности ты можешь быть огорчена и при этом ходить с каменным лицом, но перед объективом камеры ты должна выразить свое огорчение, чтобы все увидели. Радость, гнев, грусть. Очень важно уметь уловить и изобразить эти эмоции. Одной мимики недостаточно. Хотя классный мюзикл как будто бы не требует высокого актерского мастерства, планировалось, что фильм выйдет сразу на большие экраны, а потому нельзя допустить ни единого промаха». Вдобавок Ван Ян всегда рационально подходил к подбору актеров. Если Джессика не будет соответствовать его требованиям, он не посмотрит на их дружбу. «Хорошо играет — возьмет фильм, плохо играет — не возьмет». Он всерьез сказал: «Джессика, я не хочу кому-то другому отдавать главную роль, понимаешь?» Джессика, услышав его, сделала глубокий вдох и кивнула: «Ян, я буду стараться оттачивать свою игру, правда буду». Двое людей еще немного поболтали и завершили телефонный разговор. Джессика сказала, что пойдет тренироваться перед зеркалом, а Ван Ян, сидя за столом и глядя в монитор, стучал по клавиатуре, приступив к написанию сценария классного мюзикла. Сюжет классного мюзикла на самом деле прост. Главный герой, Трой Болтон, капитан баскетбольной команды «Дикие коты» в восточной школе, с детства тренируется у своего отца. Его отец, тренер «Диких котов», в молодости завоевал победу для этой школьной команды. А главная героиня, Габриэлла Монтис, тихоня и отличница, у нее множество побед в школьных олимпиадах. Их знакомство происходит на загородной новогодней вечеринке. Троя и Габриэллу насильно заставляют выйти на маленькую сцену, где они совместно исполняют одну песню и вдруг понимают, что в восторге от таланта друг друга. По окончании вечеринки герои разъезжаются по своим городам, но однажды Габриэлла неожиданно переводится в восточную школу. Она, естественно, очень рада новой встрече с Троем, а в это время начинаются пробы на школьный мюзикл. Обожающие петь и танцевать Трой и Габриэлла участвуют в прослушивании и проходят первый этап, но на носу финальный баскетбольный матч и олимпиада. Родители и друзья Троя и Габриэллы пытаются отговорить их от участия в мюзикле и вернуть их в обычное русло. В результате хитрых манипуляций друзей между Троем и Габриэллой случается недопонимание, оба человека отказываются от второго этапа прослушиваний, но впадают в уныние, поэтому их друзья раскаиваются в содеянном, понимают, что надо поддержать Троя и Габриэллу в стремлении к своей мечте, и признаются им в совершенных манипуляциях. После того, как рассеивается недопонимание, взбодрившиеся главные герои активно готовятся ко второму этапу прослушиваний. Но Шарпи Эванс и Рейн Эванс, брат и сестра, стремятся этому помешать. Они всегда были главными лицами восточной школы, поэтому, беспокоясь, что Трой и Габриэлла отнимут у них роли в мюзикле, подстрекают мисс Дарбус, отвечающую за пробы, перенести второй этап прослушиваний на другой день, когда должны проводиться баскетбольные матчи и олимпиада. Но благодаря помощи друзей, На Олимпиаде и баскетбольном матче происходят непредвиденные случаи, в результате которых Трою и Габриэлле удается посетить второй этап прослушивания и получить главные роли в мюзикле. Затем Трой выигрывает в баскетбольном матче, а Габриэлла одерживает победу на Олимпиаде. Счастливый конец. Вот и вся история классного мюзикла, простая, зато вдохновляющая. Этот сценарий писался для актеров, а вокально-танцевальные моменты достаточно было только пометить, незачем было подробно описывать, как танцевать, да и невозможно было бы это сделать. Эту работу нужно доверить хореографу. Однако во время написания сценария Ван Ян добавил еще кое-какую дополнительную информацию по сравнению с оригиналом. Ему казалось, что во второй половине фильма поведение друзей меняется слишком резко, поэтому необходимо добавить небольшие сцены, где они совещаются и переосмысливают себя. Все написанные в сценарии сцены будут отсняты, а затем в процессе постпродакшна что-то останется, а что-то уберется. Ван Ян написал первоначальный вариант сценария за 2 дня. Общий каркас истории никак не изменился, но чтобы интереснее поведать эту историю, чтобы повествование шло более естественно и фильм подходил для больших экранов, Ван Ян произвел изменения в кое-каких мелочах. Далее он начал создавать постановочный сценарий, то есть четко прописывал, как превратить все сцены в кадры и как снять эти кадры. Выразительные приемы телефильма и кинофильма во многом отличаются. Отчасти это связано с размером бюджета, отчасти с разным восприятием изображений на большом проекционном экране и маленьком телевизионном экране. Так или иначе, большинство сцен классного мюзикла Ван Ян хотел по-новому распланировать. Он не задумывался о расходах, лишь думал о том, как достичь наилучшего эффекта. Например, в самом начале фильма Трой и Габриэлла снаружи дома отдыха любуются роскошным салютом в честь Нового года. В оригинале эта сцена показана следующим образом. Камера крупным планом направлена на лица главных героев, смотрящих вверх. Затем изображение меняется, виднеется только яркий салют в небе, который выглядит фальшиво. Похоже, что это компьютерная графика. Спустя несколько секунд в кадр опять крупным планом попадают герои, позади которых находится группа людей. Окружающая атмосфера кажется очень искусственной. Эта сцена определенно была снята в помещении, а в небе в действительности не взрывался салют. Притом создатели не пожелали тратить деньги на более качественные спецэффекты. Это и есть телефильм. В постановочном же сценарии Ван Яна эта сцена будет выглядеть вот как. Когда главные герои поднимут головы, собираясь посмотреть салют, камера поднимется высоко вверх и дальним планом одновременно заснимет Троя, Габриэллу, массовку, дом отдыха, небо и салют. Получится весьма романтично. Это и есть кинофильм. Постановочный сценарий Ван Ян писал очень медленно. Он должен был продумать единство стиля и поставить сцены так, чтобы в них чувствовалась молодежная, школьная атмосфера. Он занялся реорганизацией почти всего фильма. Это была очень изматывающая работа, но он и не торопился, в этом не было нужды, так как начало съемок еще не было определено. А перед тем, как приступить к съемкам пленочного фильма, требуется выполнить чрезвычайно много работы. «Привет, Джеффри, это я, Ян». Сидя на плетеном диване в своей съемной квартире, Ван Ян по мобильнику позвонил Джеффри Карлу, юристу из юридической фирмы «Честность». Еще много дней назад, во время консультации насчет налогов, Ван Ян пригласил его стать личным юрисконсультом, который круглый год будет бесплатно консультировать по юридическим вопросам, отвечать за составление договоров и помогать в судебных делах. Что касается оплаты услуг, Ван Ян ежемесячно будет платить Джеффри по 10 тысяч долларов. Это еще было достаточно дешево, но Джеффри не ограничивался только одним клиентом. Юрист в этой стране – довольно высокооплачиваемая и почетная профессия. Когда Джеффри поздоровался, Ван Ян прямо спросил: «Я собираюсь снять новый фильм, бюджет около 5 миллионов. Хотелось бы узнать, должен ли я регистрировать продюсерскую компанию? 5 миллионов? О, конечно. Если у этого фильма много инвесторов, нужна компания. Если ты единственный инвестор, тебе все равно нужна компания». Джеффри сделал паузу и провел анализ для Ван Яна. «Прежде всего, один ты не сможешь заниматься производством фильма бюджетом 5 миллионов. Если нет компании, отвечающей за всестороннее планирование, скорее всего, возникнет путаница в распределении денежных средств». Ван Ян молча кивнул. Он и сам подумал об этом моменте, поэтому приготовился зарегистрировать компанию. Производство цифрового фильма и производство пленочного фильма – Это совсем разные вещи. На создание паранормального явления ушло 10 тысяч долларов, потребовалось всего 2 актера, вся съемочная группа состояла только из 3 человек, поэтому можно было обойтись и без компании. Но если снимать классный мюзикл с бюджетом в несколько миллионов, придется заключить контракт с десятками актеров, а съемочная группа так тем более будет состоять из 100 с лишним человек, куда войдут операторы, инженеры по свету, гримеры, декораторы. Отсутствие компании просто смехотворно. Разве что Ван Ян обратится за сотрудничеством к какой-нибудь продюсерской компании и переложит на нее всю работу, но почему бы не организовать собственную компанию? Он не учился ни в какой школе бизнеса, не понимал, как управлять компанией, но в этом и не было нужды. Ему достаточно стать председателем правления, затем нанять людей наподобие Джона Филдхаймера, которые и будут заниматься делами компании. Джеффри продолжал: «Я не специалист по этим финансовым штукам, поэтому не могу ничего больше сказать тебе. Но есть еще один момент. Наше калифорнийское правительство предоставляет кое-какие льготы малым кинокомпаниям. Если зарегистрироваться в Калифорнии и в Калифорнии же провести съемки, у твоего фильма будут некоторые налоговые льготы. В общем-то, в других штатах примерно подобная политика. Льготы хоть и небольшие, но это лучше, чем ничего». «ГМ», призадумался Ван Ян, «понятно. Тогда, Джеффри, не расскажешь, как зарегистрировать продюсерскую компанию?» Джеффри усмехнулся. «Нет, Ян, я бы не советовал тебе самому регистрировать компанию. Даже если это будет компания-пустышка, потребуется найти рабочее помещение, нанять людей и сделать еще кучу вещей. Это слишком хлопотливое занятие». Затем он дал совет: «На самом деле ты можешь приобрести уже существующую продюсерскую компанию. Знаешь, в Лос-Анджелесе всегда хватает кинокомпаний, которые находятся на грани банкротства и ждут, когда в них вложат средства. Каждый день учреждаются новые компании, каждый день закрываются старые. Но большинство этих компаний закрывается по той причине, что они однажды вложились в какой-то провальный фильм, что и привело к банкротству. А иногда они даже никуда не вкладываются, просто у них не хватает денег содержать себя, хотя внутренних проблем нет. Подыщи компанию без долгов и вложи в нее деньги. Это будет намного удобнее, чем учреждать новую компанию». Отложив мобильник, Ван Ян скрестил руки на груди и со слегка насупившимся видом задумался над советом Джеффри. Действительно, приобретение уже готовой независимой продюсерской компании – менее хлопотливый процесс, чем учреждение новой компании. К тому же компания с продюсерским опытом может компенсировать неопытность Ван Яна в кинопроизводстве, благодаря чему получится как можно скорее приступить к съемкам классного мюзикла. Немного поразмыслив, Ван Ян опять взял мобильник и позвонил Джону Филдхаймеру. «Привет, Джон». «Привет, Ян, чем могу быть полезен?» Голос у Джона был непринужденный. Похоже, он ничем важным не занимался. Ван Ян со смехом произнес: «Я хочу снять фильм». Джон охнул и, похоже, нахмурился. «Молодежный музыкальный фильм, о котором ты в прошлый раз упоминал. Извини, Ян, наша компания недавно утвердила план по паранормальному явлению 2. Понимаешь, мы и так отдали тебе 5 миллионов. У нас нет времени и денег на инвестиции. Его нынешних достижений хватало, чтобы побороться за должность исполнительного директора. Он не обязан был рисковать этой должностью ради сомнительных инвестиций. Вот когда он станет исполнительным директором, тогда и можно поговорить». Ван Ян понимал, о чем думает Джон. Впрочем, он никогда и не планировал сотрудничать с этими компаниями. Для извлечения максимальной прибыли достаточно иметь дело только с дистрибьюторами. Что более важно, еще во время учебы в Южно-Калифорнийском университете Ван Ян подрабатывал в одной съемочной группе и однажды стал свидетелем шумного, горячего спора между режиссером и продюсером. От этих воспоминаний у него пробежали мурашки по спине. Например, молодой Джеймс Камерон в процессе съемок своей дебютной работы «Пиранья 2» «Нерест» имел серьезный конфликт с одним продюсером, его даже отстранили от участия в монтаже фильма. Сытый по горло Джеймс Камерон впоследствии выступал в своих фильмах и режиссером, и продюсером. Ван Ян считал, что если какой-то продюсер начнет ему указывать, что делать, он не выдержит и ударит того. Усевшись как следует, он сказал Джону: «Я это понимаю, я и не собирался просить инвестиций. Я сам проинвестирую свой фильм». Джон тут же изумился: «Вау, полностью?» Ван Ян кивнул, с улыбкой промолвив: «Ага, полностью. Я не хочу вступать в перепалку ни с какими продюсерами, поэтому подумываю о собственной продюсерской компании. У меня в планах купить финансово надежную компанию. Можешь порекомендовать что-нибудь хорошее? О, ты не шутишь? Немало поразился Джон. Он хоть и не знал конкретный бюджет молодежного мюзикла «Ван Яна», но тот ранее упоминал, что будет несколько миллионов. Неужто успех вскружил голову этому юноше? Пленочный фильм нельзя даже сравнивать с цифровым, тем более музыкальные фильмы давно не пользуются популярностью. Юноша так слепо верит в себя, что готов выкинуть на ветер несколько миллионов. Джон, нахмурившись, спросил: «Ян, ты сейчас серьезно? Ты в самом деле собираешься так поступить?» Ван Ян категоричным тоном заявил: «Джон, я абсолютно серьезно. Мне нужна качественная, но нуждающаяся в средствах маленькая продюсерская компания. Знаешь, чтобы у них не было никаких долгов и внутренних проблем. Нужна такая компания, которая не может дальше существовать, где президент от отчаяния готов ее продать». Он рассмеялся, сказав: «А тут появляюсь я, потенциальный покупатель. Джон, будучи директором дистрибьюторского отдела Lionsgate, естественно, хорошо знал конкурентов в этой сфере и мог сообщить, какие кинокомпании учредились, какие обанкротились, у каких компаний в планах снять и пустить в прокат новый фильм. Конечно, он, вероятно, знал, у каких компаний финансовые проблемы, какие компании выставлены на продажу. Это вряд ли хранилось в строгом секрете, просто об этом знали в основном только те, кто крутился в этой сфере. Хм, мне надо подумать, я так сразу не могу вспомнить. У меня плохо с памятью». Джон призадумался и, посмеявшись над собой, сказал: «Давай так, Ян, как вечером вернусь с работы домой, поищу компании, а завтра отправлю тебе материалы». «Договорились, буду ждать». Закончив телефонный разговор, Ван Ян потянулся, встал и в порыве эмоций совершил несколько ударов кулаками. «Он купит независимую продюсерскую компанию? Вау, прямо как высадка Армстронга на Луну. Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего кинематографа. Класс, с ума сойти. Ладно, ладно, тогда как назвать компанию? Young Films? Хм, почему это больше похоже на название какой-то китайской забегаловки?» Загруженный хаотичными мыслями, Ван Ян сел обратно за компьютер и продолжил писать незаконченный постановочный сценарий классного мюзикла. Глава 32. Огонь. Утром следующего дня Ван Ян получил по интернету материалы от Джона. Всего в списке было около 30 компаний. Об этих компаниях он никогда не слышал, у них даже не было своих сайтов. Но присланные материалы были подробные, в них содержалась основная информация о кинокомпаниях, например, было указано, какие фильмы они создали и выпустили. Также имелись данные по их нынешнему состоянию, можно было узнать, кто выпустил провальные фильмы, приведшие к огромным убыткам, кто совершил невыгодные сделки и сейчас, вероятно, находится в долговом кризисе, президенты каких компаний готовы продать свое предприятие. Ван Ян, сжимая мышь, прокручивал экран, внимательно знакомясь с этими сведениями, и невольно вздыхал про себя. Неудивительно, что Lionsgate сумеет в будущем стать независимой продюсерской компанией, и неудивительно, что у Lionsgate всегда такое хорошее чутье и они всегда способны увидеть в малом большие перспективы. По этим материалам становилось понятно, что в Lionsgate постоянно следили за мелкими кинокомпаниями и их низкобюджетными фильмами. Они анализировали успех и провал этих картин, все лучше понимали вкусы рынка и в конечном счете сформировали свои стандарты отбора фильмов. Конечно, в присланных материалах отсутствовали анализы Lionsgate, присутствовали лишь сухие цифры. Джон Филдхаймер не стал бы присылать Ван Яну личные документы Lionsgate. «Мне нужна компания без долгов», – пробормотал перед монитором Ван Ян, механически отсеивая компании, у которых либо точно, либо предположительно есть долги. Размер долгов у этих компаний был неизвестен, и Ван Яну незачем было лезть в эту грязь. Осталось около 10 финансово надежных компаний. Некоторые компании занимались только производством фильмов и не выполняли роль дистрибьютора. Некоторые же имели свою дистрибьюторскую систему и дистрибьюторские каналы, могли независимо создавать фильмы, а потом договариваться с киносетями насчет проката, но зачастую они были не способны потягаться с крупными компаниями, а киносети не желали показывать их низкобюджетные фильмы, поэтому приходилось сперва устраивать пробный показ в каких-нибудь старых кинотеатрах. Чаще всего такой прокат заканчивался кассовым провалом. На самом деле, если компания хочет создать свою дистрибьюторскую систему, в этом нет ничего сложного, но появление этой системы подразумевает появление множества новых отделов в компании и появление множества сотрудников. Сюда входит отдел, отвечающий за создание, хранение и транспортировку копий фильма, прокатный отдел, который договаривается насчет проката в кинотеатрах и показа фильма в транспортных средствах, на самолете, пароходе и т.д. и различных заведениях, в школе, больнице и т.д. Кроме того, еще есть административные и торговые отделы. И с появлением дистрибьюторской системы появляются огромные расходы, которые в любой момент могут погубить маленькую кинокомпанию. Поэтому многие небольшие компании лишь занимаются производством фильмов, а когда нужно выпустить фильм, ищут дистрибьютора. В таком случае им не нужно тратить деньги на рекламную кампанию, на создание и транспортировку копий фильма и другие вещи. Если фильм принесет деньги, прибыль кинокомпании окажется меньше. Но при этом, если фильм провалится, убытки кинокомпании тоже окажутся меньше. Однако Ван Ян надеялся приобрести компанию с дистрибьюторскими возможностями, потому что был уверен, что классный мюзикл принесет деньги. Тогда с какой стати проводить нудные переговоры с какими-то дистрибьюторами, да еще и соглашаться на их условия? Лучше сделать все самому. Ван Ян почитал немного, и его внимание привлекла компания с названием Apex Entertainment. Она была основана в 1993 году, не имела долгов, располагала дистрибьюторским отделом и к настоящему времени уже произвела более 30 низкобюджетных фильмов. Конечно, среди этих фильмов не было ни одной выдающейся работы. Какие-то картины вышли только на видеокассетах и ДВД, какие-то – в кинотеатрах, но недельные пробные показы проваливались и картины снимали с проката. Все эти фильмы, очевидно, почти никакой прибыли не принесли Apex. Сейчас компания Apex в основном зарабатывала тем, что покупала низкобюджетные фильмы с рейтингом R, например, «Сестра моя сестра», «Сексуальная злоба», «Тайные игры», затем выпускала их на видеокассетах и получала скромную прибыль с продаж. Полученные деньги уходили на поддержание своего существования, поэтому до сих пор не было никаких долгов. А в этом году Apex выпустила фильм собственного производства с рейтингом R «Гнусное предложение», но данная работа, на которую возлагались большие надежды, за первую неделю пробного показа в 17 кинотеатрах заработала всего 61,5 тысячи долларов и в конечном счете за двухнедельный прокат заработала только 147,7 тысячи. Убытки оказались серьезные. Президент Apex, Кристофер Линч, пришел в отчаяние и подумывал продать компанию. В целом эта компания хоть и с трудом, но выживала и не залезала в долги, плюс имелись дистрибьюторский опыт и возможности выпускать фильмы на ДВД и в кинотеатрах. У Ван Яна возникла одна мысль. Он произвел поиск в кинохранилище, содержавшемся в его голове, и, конечно же, не нашел фильма «Apex Сестра моя сестра», но эта картина вышла еще в 1994 году. Если он захочет посмотреть, то сможет это сделать, а в будущем у Apex не будет никаких фильмов, поэтому Ван Ян не мог получить никакой информации об этой компании. Тем не менее, судя по всему, если он не совершит покупку, кинокомпания долго не протянет. А раз ее президент впал в уныние и в будущем не выйдет никаких фильмов, значит, до ее закрытия осталось совсем недолго. Ван Ян предварительно остановил свой выбор на Apex Entertainment и приготовился позвонить, чтобы навести справки. Но если в создании кино он много что понимал, то в покупке целой компании он мало что смыслил, поэтому он почувствовал, что ему требуется агент, который в данный момент послужит ему инвестиционным консультантом и впоследствии от его лица проведет переговоры с Apex. На самом деле с ним уже давным-давно связалось много агентов. Непонятно, как они нашли его номер, но они предлагали ему свои агентские услуги. Однако Ван Ян так никого и не выбрал. А сейчас настал решающий момент. Он достал мобильник и, отыскав в контактах номер Марка Стрэнга, набрал его. Марк Стрэнг, как представитель актерского профсоюза во время кастинга на «Паранормальное явление», сотрудничал с Ван Яном. Когда Ван Ян в одночасье стал звездным режиссером Америки, Марк первым связался с ним и порекомендовал себя. Ван Ян видел его досье и удостоверение. Тот являлся выпускником школы бизнеса Южно-Калифорнийского университета. Они некогда обучались в одном университете, вдобавок Марк работал агентом в креативном агентстве артистов. Школа бизнеса Южно-Калифорнийского университета тоже считается престижным заведением. Как же Марк докатился до такого, что зарабатывал на жизнь, собирая комиссионные с мелких актеров?